«Дура!» Отбежав на достаточное расстояние, стражник рискнул повернуться к противнице. «Да кому твои потные телеса нужны? Приказ я выполняю. Самому, может, неприятно всяких бабищ трогать». «Чего?» – взъярилась еще пуще женщина, уязвленная столь пренебрежительным отзывом о своих достоинствах. Перехватила дубинку поудобнее и с самым угрожающим видом пошла мужчине наперерез. «Иди сюда, соколик ясный, сейчас ты у меня познаешь ласку настоящей женщины». Стражник испуганно икнул и нерешительно схватился за рукоять меча. Затем оглянулся на товарищей, которые старательно делали вид, будто совершенно здесь ни при чем. «На бабу клинком замахиваться!» – оглушительно взревела рядом гномиха, самым мрачным видом потрясая боевым топором. «Да что же это на свете творится? Бабы наших бьют!» «Ой, что сейчас будет?» Я в предвкушении потерла руки, собираясь в полной мере насладиться сценой побоища между женщинами и несчастными стражниками. «Ну, бабье племя, вперед!» Очередь мигом ощетинилась сковородками, палками и даже мечами, которые некоторые особо решительно настроенные матери семейств отобрали у мужей. Затем с глухим рычанием поползла вперед. Стражник, осознав, какую ошибку только что допустил, тут же выставил обе руки перед собой, показывая, что не вооружен, но дело это уже помочь не могло. Еще пару мгновений, и историю Мэйчера украсила бы очередная легенда про доблестное сражение защитников города с превосходящими силами обезумевшего противника. Правда, не уверена, что победа в итоге достанется сторонникам бургомистра. «Тефна, показывай, где тут твой лаз», – очнулся наконец от своих тяжких раздумий Шириан, не обращая никакого внимания на творящийся вокруг беспорядок. «Угу», – отозвалась я, напряженно следя за тем, как несчастные стражники беспорядочной гурьбой кинулись в караульное помещение, где попытались забаррикадироваться. Тотчас же дверь едва не слетела с петель, когда в нее с размаха впечаталась гномиха. «Тефна!» – раздраженно повторил храмовник. «Лучше нам побыстрее отсюда убраться. Максимум через пару минут стражникам подоспеет подмога. Всех в темницу посадят». Не разбираясь, кто в драке участвовал, а кто просто мимо проходил. Не меньше недели на все эти разбирательства потратим. Я с огорчением вздохнула и, наконец-то, соизволила отвернуться от красочной картины штурма помещения. Верховодила в этом действии уже знакомая гномиха. Ее муж стоял рядом с нами и то и дело сокрушенно охал, когда воинственно настроенная женушка взмахивала топором, пытаясь прорубиться к спрятавшимся стражникам. «Какое оружие портит!» – тихо бормотал он себе в бороду, болезненно вздрагивая при каждом лязгущем звуке, который рождался от соприкосновения стали с камнем или с металлическими заклепками на двери. «А что поделать? Пусть уж лучше топор загубит, чем мне голову обухом переломит. С нее ведь станется!» «А моя мне сковородка едва нос на бок не свернула», подхватил его жалобы купец, стыдливо прикрывая лицо рукой. «Я лишь ее урезонить попытался. Чего в самую гущу-то лезть? Точно, пару золотых штрафов теперь отдавать придется». Гном невольно схватился за сердце, услышав, на какую сумму сегодня обеднеет. Но потом глубоко вздохнул и обреченно махнул рукой. «Лишь бы ей бока не намяли», — чуть слышно произнес он. «С остальным разберемся как-нибудь». Шириан уважительно хмыкнул при этих словах. Затем повелительно поманил меня рукой, показывая, что дальше медлить просто нельзя. Храмовник был прав. Дверь в караульное помещение, не выдержав напора женщин, в последний раз тягуче простонала и с громким треском пала смертью храбрых. Мужчины, опасливо наблюдающие со стороны за подвигами своих подруг, в унисон вздохнули и зажмурились, когда возбужденно галдящие женщины устремились в убежище стражников, откуда сразу же послышались крики и звуки ожесточенной потасовки. «Поехали!» – с неохотой произнесла я, звериным нюхом улавливая, что на помощь стражникам вот-вот придет многочисленное подкрепление. Тогда тут и в самом деле станет жарко, поэтому благоразумно удалимся. Таша привычно потрусила прочь от городских ворот, не дожидаясь, когда я соизволю по озиме указать ей верное направление. Ну и ладно, все равно мне пока не подвластна наука управления лошадьми. Самое главное, в правильную сторону едем. Надо сказать, мы выбрали весьма удобный момент для исчезновения, потому как едва наша троица скрылась за поворотом городской стены, как со стороны ворот донесся строгий окрик, с легкостью перекрывший возбужденный гвалт женской толпы. «Бросай оружие, иначе хуже будет!» «Доигрались, бабы», — хмуро заметил Шарьян. «Если меня слух не обманывает, то это голос Гвория». Я невольно испуганно поежилась. Имя начальника городского департамента охраны порядка было на слуху у всех, кто так или иначе нарушал закон. Жуткий тип. Полуэльф с потрясающе правильными чертами лица и бездонными зелеными глазами. Беда только в том, что другая половина крови принадлежала орочьему народу. И даже не спрашивайте меня, как такое могло получиться. Я все равно не отвечу. Самой страшно представить. Поэтому если от эльфов Гвори получил красоту, от которой млели все женщины города, то от орков ему в наследство достался цинизм, бесстрашие, пренебрежение к жизни как к своей, так и противника и почти полная невосприимчивость к чужой магии и боли. Ну и так, по мелочи. Например, дикое силище, наличие которой было тяжело представить в столь хрупком и воздушном создании. Почему начальник городского департамента лично отправился усмирять обычные беспорядки? Себе под нос буркнула я. Значит, он был где-то неподалеку? Что ж такое могли стащить из городской ратуши, если бургомистр пошел на столь беспрецедентные меры? Шерьян сделал вид, будто не услышал моих рассуждений. Я же тем временем мучительно соображала. Никогда не верила в совпадение. А предстоящее дело начинало по-настоящему пугать меня. Мне моя шкура и лапы слишком дороги, чтобы рисковать ими. Пусть и за хорошие деньги. Никогда не пойду на дело, если не буду уверена, что оно закончится для меня благополучно. Если бы могла, тотчас бы разорвала договор. Храмовник язвительно ухмыльнулся, но промолчал. А я в очередной раз убедилась в том, что его способности слишком необычны, чтобы закрывать на них глаза. Поскорее бы привал. Там бы я улучила благоприятный момент и со всей своей прилежностью изучила ту книгу, которую мне подсунул Аджи. Иногда бывает на редкость полезно узнать, с кем имеешь дело. «Шерьян, ты телепат?» Не выдержав, все же спросила я. И тут же сжалась в тугой комок от яростного взгляда храмовника, который он на меня кинул. Кажись, я что-то не то брякнула. «С чего ты решила?» С лицемерным спокойствием поинтересовался Шерьян, безуспешно пытаясь скрыть всполохи ярости в глазах. «Ты слишком часто даешь ответы на те вопросы, которые я еще не задала», с пафосом отозвалась я, невольно осаживая лошадь, чтобы быть как можно дальше от мужчины. «Если храмовник осмелится на удар, то наш договор окажется недействительным. И я сделаю то, что надо было сделать в самом начале – бежать, не оглядываясь, наплевав на все, что осталось позади, лишь бы сохранить жизнь». «Успокойся, Тефна», – тут же произнес Шерьян, с некоторым усилием отводя взгляд. «Тебе ничто не угрожает». Я промолчала, не торопясь принимать эти слова на веру. Слишком сильно побелели костяшки его пальцев. С такой яростью храмовник вцепился в поводья. Странная реакция на простой вопрос, не так ли? «Я не телепат», — храмовник говорил с трудом, словно слова царапали ему горло. «Это трудно объяснить. Словом, сейчас не время и не место для подобных разговоров». Недвусмысленное предупреждение, проскользнувшее в последней фразе Шерьяна, тяжело было не заметить. Поэтому я миролюбиво качнула головой, показывая, что объяснение спутника услышано и принято во внимание. В самом деле, только самоубийца будет лезть на рожон и выяснять отношения с таким человеком. Я пока что сделаю вид, будто поверила. Излишняя осторожность еще никому не навредила. Больше разговаривать не было ни сил, ни желания. Мы молча ехали, погруженные каждый в свои раздумья. Я напряженно думала, как вести себя дальше. Почему-то желание дерзить и поступать наперекор мнению храмовника резко пропало. При мысли о возможных последствиях моего непослушания шерсть на загривке невольно вставала дыбом. Даже в человеческом облике. Чего уж тут говорить про звериный. «Стойте!» – наконец окликнула я Ширьяна и Рики, поравнявшись с густой порослью колючего кустарника, прильнувшего к высокой гладкой каменной стене. «Здесь должно быть!» Храмовник тут же осадил лошадь и с недоверчивым выражением оглядел непролазную чащобу. Ветви переплетались так туго, что между ними даже палец можно было с трудом просунуть, чтобы не оцарапаться до крови. «Сейчас!» Я, тяжело вздохнув, с трудом выбралась из седла. Если совсем откровенно, просто рухнула кулем под копыто удивленной Таши. Лошадь изумленно фыркнула и понюхала мою голову, словно недоумевая, что это странное создание делает у нее под ногами. Я с кряхтением встала, стараясь не обращать внимания на ехидный смешок Рики. Со стоном потерла ушибленный бок и направилась к зеленой колючей стене кустарника. Хорошо, хоть Ширьян ничего не сказал по поводу моего доблестного падения с лошади, а то точно бы не выдержала и запустила ему чем-нибудь в лоб. «Где-то тут проход», – прошептала я, проводя ладонью по темно-зеленым колючкам. «Одну секунду». Ладонь неожиданно свело от прикосновения к охраняющему заклинанию. Я довольно усмехнулась и, привычно зажмурившись, смело сделала шаг вперед. Кустарник разошелся, не причинив мне ни малейшего вреда. Неудивительно, это просто иллюзия. Даже не магия. Так, фокус из арсенала балаганного шута. Через несколько шагов я уперлась в надежную твердь стены. Пальцы правой руки легли на едва заметные выпуклости в ближайшем камне. Три раза нажать вправо, один раз влево или наоборот. Когда-то меня предупреждали, что неверный код активизирует защиту хода. И тогда неумелому взломщику придется весьма пожалеть о своем поступке, потому как из стены вырвется огненный столб, сжигающий все на своем пути. По правде сказать, я весьма сомневалась в истинности этих угроз. Одно дело иллюзорное волшебство, которое редко требует каких-либо особенных сил и умений, но совсем другое – боевая магия, подвластная только храмовникам. Вряд ли у запрещенных гильдий хватит денег на подкуп действительно стоящего мага из числа божьих служителей. Да и зачем тем ввязываться в столь опасные и противозаконные дела? Чей и так неплохо от власти получают. А с нечистью и ее темным колдовством даже наемники опасаются связываться. Себе дороже, вдруг в оплату душу потребуют. Вряд ли контрабанда спиртного стоит такой цены. Эти соображения немного утешили меня, когда я потными от волнения пальцами выстукивала слегка позабытый код. Мало ли что на свете бывает. Может случиться и так, что сейчас какое-нибудь охранное чудище заявится, которое потребует крови забывчивого путника. «Тефна!» – раздался позади встревоженный голос Ширьяна. «Надо же, не побоялся за мной последовать. Не ожидала, если честно». «Помолчи!» – не оборачиваясь, кинула я. «А лучше укройся подальше. Кажется, придется наобум действовать». Руки едва ли не сводило от могильного холода, который источала стена. Забыла. Надо же, действительно забыла секретный код. Слишком давно этим путем не ходила. Три щелчка по правой стороне камня или два. Кто бы подсказал? «Тефна, я могу помочь», – как-то неуверенно предложил храмовник, едва ли не касаясь мятным дыханием моей шеи. Я раздраженно передернула плечами. Только сосредоточиться мешает. «Ширьян», – серьезно отозвалась я, – «если сейчас я допущу ошибку, то, возможно, нам придется весьма туго, так что не отвлекай, уходи. Мне не нужны лишние проблемы из-за твоего присутствия. Уж я как-нибудь выживу, если вдруг напортачу». И тут же охнула от боли. С такой силой храмовник схватил меня за плечи, отстраняя себя за спину. «Отойди», — приказал он, — «я сам справлюсь». «Ты не понимаешь», — я ощерилась в хищном оскале. «Ты человек, поэтому вряд ли успеешь увернуться от магического защитного удара. А мне не привыкать к подобным играм. В конце концов, у нечисти есть весьма ощутимое преимущество перед людьми. Мы живучие. Некоторое время мы стояли лицом к лицу. Такая недопустимая вольность доставляла мне почти физически ощущаемую боль. Еще никогда ни один человек не осмеливался настолько приблизиться ко мне. Кроме одного, который уже давно упокоился в чертогах предначертанного. Впрочем, это совсем другая история. Я знала, что сейчас в моих глазах бушует зеленая метель бешенства, но она была бессильна против спокойной уверенности храмовника. «Не глупи, Тефна», – прошептал Шириан мне на ухо, едва касаясь губами моей разгоряченной кожи. «Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Боишься, что тогда тебя никто не проведет к кругу?» – фыркнула я, раздраженно кусая губы. Мне хотелось зарычать по-звериному и опрокинуть мужчину на землю, показывая, кто тут настоящий хозяин. «И это в том числе», — серьезно кивнул Шерьян. «Теперь я сам справлюсь, не бойся. Опасности для меня нет». Я могла бы ответить на это, что мне нет никакого дела до его жизни, его или его несмышленого похотливого щенка. Нас связывают лишь деловые отношения, после окончания которых существование храмовника на этом свете для меня не будет стоить ломаного гроша.